Союз 77, книга 1, теория заговора, 1, черный пистолет, 2025, сегодня, 22 апреля, в день 155-й годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ульянова, Ленина, начинаю сей труд, помолясь, приступаю, Д. Ромов, сделать нам, друзья, предстоит, больше, чем сделано, кто же это там говорит, молодо зелено, и, Шаферн, если за вами никто не следит, значит, слежку ведут профессионалы. Автор неизвестен. Официальное уведомление. Эта история является вымыслом и плодом воображения. Ничего из записанного здесь никогда не происходило в реальности и не могло произойти. Никаких тайных обществ и заговоров элитных групп нет и не было. Так же, как и мафии. Все имена, даты и события в этой книге не имеют ничего общего с действительностью, а совпадения непреднамеренны и совершенно случайны. Абсолютно. Впрочем, после прочтения лучше все это сжечь. Уходить приходилось скрытно и незаметно, поскольку официально ни меня, ни моего спутника сегодня здесь не было. Маршрут был согласован на высоком уровне и все гарантии получены. Так что, если отряд Саадата не успеет нам помешать, то миссию можно будет считать законченной. Но только после возвращения. Сидеть в мягком кожаном кресле Айркинга было удобно, но я чувствовал себя уязвимым в этой посудине. Защиты ноль. Двигатель натужно ревел и вибрировал, шасси били по колдобинам и ямкам относительно ровной песчаной дороги, самолетик подпрыгивал, торопился, а за большими круглыми иллюминаторами мелькала выжженная трава, верхушки пальмы далекие, затянутые дымкой горы. Взлет получился коротким и резким. Удары колес внезапно стихли и меня вжало в спинку кресла. Сидящий напротив, крепко сбитый мужик с красным лицом, чуть подался ко мне и тут же уперся сильными руками в полированную крышку разделявшего нас стола. Кричащая роскошь интерьера не вязалась с нашими задачами, да и настроению не слишком соответствовала. Через пару минут угол взлета уменьшился и мой спутник потянулся к бутылке, вставленной в круглое отверстие держателя слева от себя. Из двух других отверстий он достал массивные хрустальные бокалы для виски, небрежно плеснул темной янтарной жидкости, пролив немного на полировку стола, и подвинул один в мою сторону. «Ну что, Григорий Андреевич?» Вырвались. Я ничего не ответил, а он расстегнул верхнюю пуговицу камуфляжной куртки, называемой бежевой цифрой или попросту оливье, и вытер лоб тыльной стороной ладони. Погон на нем не было. «С днем рождения вас!» — ухмыльнулся он. «Я не знал, честно говоря, просто услышал, как Збитнев вас поздравлял. Через губу, кстати. Но вы ему такого жару задали, что понять его можно. Жестко вы его отделали, уважаю. Всю правду выложили, у него аж зад задымился». Мой спутник раскатисто рассмеялся. Грубые черты его лица смягчились, и он поднял бокал. Я же к своему не притронулся. Голова раскалывалась и гудела, как чугунный мост. Таблетки от давления 2 дня, как кончились, так что их отсутствие давало о себе знать. А может, и не из-за них. Мало ли причин для головной боли у не слишком молодого человека. Я медленно повернул голову до упора, выворачивая, насколько было возможно, вправо и вверх. Натянул мышцы, пытаясь улучшить кровообращение. Потом проделал то же самое в другую сторону. Стало чуть легче. В салоне, рассчитанном на 6 пассажиров, мы находились вдвоем. Я и этот здоровый полкан, Сережа, наш, ГРУшный, но по службе я с ним не пересекался, только вчера познакомились. Я-то больше по музыкантам специализировался, да по прочим артистам. В последнее время в Сирию летал редко, а он, как я понял, постоянно сюда нырял. Поздравляю, короче, отсмеявшись, продолжил мой спутник. Сколько вам сегодня стукнуло, кстати? 37, неохотно ответил я и бросил взгляд на пилота. Наоборот только, и не сегодня, а вчера. Пилот был один, второе кресло пустовало. Я отвернулся к иллюминатору и посмотрел на редкие белые перышки облаков, темную блестящую гладь воды и оставшийся далеко-далеко берег, желтый песчаный пляж. Да ладно, недоверчиво протянул попутчик. 73 что ли, если наоборот, что-то вы заливаете, по-моему, товарищ полковник, вот тебе и что ли. Сам не заметил, как такое случилось. 73. Как говорится, если ты проснулся утром и у тебя ничего не болит, значит, ты умер. Вообще-то не так. Если прислушиваться к болячкам, то они сразу повылезают. Но если у тебя есть задача и жизненная программа, еще ничего не кончено. Живи и выполняй. Но и о здоровье не забывай, конечно. Я глянул в глаза своему спутнику. Нормальный мужик, в принципе. профессионал. Он кивнул, отсалютовал мне бокалом, запрокинул голову и влил в себя темную жидкость. И в тот же миг по корпусу самолета волной прокатились короткие сильные удары, как горсть камней. Борт тут же резко накренился и, сорвавшись, по большой пологой дуге понесся к воде. «Это что?» – выпучил глаза Сережа. «Дождь метеоритный», – бросил я, расстегивая привязной ремень. «Из зенитной вдарили? Что ж еще?» В левом борту появилось несколько свистящих отверстий. «Игорь!» — крикнул я, вскочив с кресла и устремляясь к пилоту. «Игорек, что?» Из глаз брызнули искры. Я зарычал и заскрежетал зубами. Ноги стали ватными, а по позвоночнику пронесся электрический импульс и вспыхнул в голове молнией. Поясницу прошило острой болью, слишком резко дернулся, как молодой, бляха. Но прислушиваться к ощущениям было некогда. Я как с горки скатился, пролетев вперед, и понял, что Игорь ничего мне уже не ответит. Голова его свесилась на грудь, а белоснежная рубашка на глазах становилась кумачевой, пропитываясь кровью. Твою ж мать, раздалось позади меня, будто мой спутник, повторил вслух мои мысли. Игорь не двигался, экраны перед ним были черными. Высота, скорость, авиагоризонт. Ты не против? Отрывисто бросил я Сергею, забираясь в неудобное узкое кресло второго пилота и морщись от боли в спине. «Нет», — коротко ответил он, — «я не умею». Времени на разговоры не было, мы падали. Экран с маршрутом мигал, но остальные приборы на моей стороне работали штатно. Вроде бы, вырубив автоматику, я левой рукой взялся за штурвал, а правой потянул рычаг закрылков, пытаясь выровнять положение. Тысячу лет не летал, а на этом самолете вообще никогда. Сергей навалился вперед, обхватил руками спинку кресла и, не отрываясь, смотрел на несущуюся навстречу воду. Я глянул на него, он побледнел, но не истерил, не паниковал. Я же сказал, нормальный мужик. «Григорий Андреевич, надо бы попытаться вернуться», — прохрипел он. «На берег, держись, серый», — процедил я сквозь зубы, с силой вытягивая штурвал на себя. «Ну же, ну же, ну же», — прохрипел я, задирая нос и сдвигая рычаг газа. «Давай». Самолет, едва не зарывшись в волну, резко вынырнул из пики и рванул ввысь, а мой товарищ, не удержавшись, повалился назад и отлетел к пассажирскому сиденью. «Надо возвращаться», — повторил он, когда я кое-как выровнял положение. «До Сочи не дотянем». «Да, кто его знает», — пожал я плечами. «Может, не дотянем, а может и наоборот. Но автопилоту капут. Да и хрен знает, чего еще эти уроды продырявили. Тебе, кстати, ничего не отстрелили?» «Сука», — зло помотал он головой, — «обезьяны с пулеметами, не отстрелили». «Ну и молодец», — кивнул я, — «везунчик ты, Сережка, значит надо двигать вперед, назад нам с тобой никак нельзя, и, главное, куда назад, на пляж опять, так там уже наших нет, бармалеи засели, или чё, предлагаешь в хмель мим лететь, типа, здравствуйте, вот они мы, сам-то подумай, проверь-ка лучше Игорька». Но там и проверять нечего было, Игорек пал на боевом посту. «Ладно», — покачал я головой, — «пойдем на Кипр, это 250 км всего, плюс-минус, ну-ка, вруби свой навигатор на мобиле, блин, чего, да, не хотел я телефон включать, ну, усмехнулся я, тогда пальцем ткни, куда лететь». Он замешкался. «Да не ссы ты, товарищ полковник», — покачал я головой, — «проскочим, давай только скорее, а то нам, похоже, бак пробили, некогда титьки мять». «Ладно», — недовольно выдохнул он. «Что ставить, Ларнаку?» «Нет, Никосию. Рисковать не будем, полетим в турецкую часть. Ты только чечиткой ли забей, а не Эрджан. И смотри, бритов надо стороной облететь, а то у них там есть из чего пальнуть. Я уверен, они всю эту хрень и замутили, твари». «Это точно», — усмехнулся я, — «это действительно они расстарались. Англичанка гадит, да, жаль, сбросить ей нечего. Нет у тебя бомбы какой-нибудь?» «Нету, Григорий Андреевич, нету». На следующий день, ближе к вечеру, я прибыл в управление на Ходынское поле, прошел все необходимые посты и проверки и, наконец, вошел в приемную генерал-майора Прошина. «Здравствуйте, Алена Антоновна, у себя?» «Ой, Григорий Андреевич, здравствуйте», — разулыбалась обычно строгая секретарша с капитанскими погонами. «Заходите сразу, он вас ждет уже», — спрашивал два раза. Я глянул на часы, убедился, что не опоздал и шагнул к двери. «Товарищ генерал, разрешите?» – произнес я, приоткрывая дверь. Кабинет был просторным, светлым, современным с большими окнами. В глубине стоял массивный письменный стол с приставленным к нему длинным столом для совещаний. «А-а, дядя Гриша, проходите», — заждался уже. Хозяин кабинета встал из-за стола и сделал несколько шагов мне навстречу. «Не быстро вы в этот раз, дядя Гриша, я сразу все понял. Сука, Сбитнев, наклепал уже, козел. Я ему, может, и зря вчера выволочку устроил, да только, все равно, не жалел, что рубанул правду матку. Кто-то же должен был этому мудаку объяснить 2×2=4. Таких он там дел наворотил. Мало что парней не сберег, так еще секретное оборудование просохотил. Олень, а там ведь и материалы находились. Ладно, тихо, надо было успокоиться. Генерал меня обнял, а я обнял его. Просто братская любовь. Садитесь, садитесь. Заулыбался он и вернулся на свое место. Что будете? Кофе? Кивнул я. Маленькую чашечку. Ристретто. А сердце? Давление в норме? Можно вам такой крепкий пить? Можно, Саша, можно, усмехнулся я, назвав его по имени, и он тоже понял, что я понял. Все поняли, в общем, неофициальное обращение, дружеская обстановка, вроде мы уже не начальник и подчиненный, а просто старые приятели. Ну-ну, мой приятель нажал кнопку на селекторе и попросил принести кофе и коньячный набор. Впечатлен, как вы с самолетом управились, улыбнулся генерал. Да, это что, пустяки, я еще и вышивать могу, крестиком, как кот Матроскин. Мне же это только и остается теперь. Да, дядь Гриш, немного грустно, улыбнулся он. С днем рождения вас, мы приказ подготовили о награждении и подарок. Подарок, удивился я. Подарок, это здорово, ценный, надеюсь, да, все, как положено, ценный подарок, кивнул он и стал серьезным. В юности он походил на бравого гренадера, ему бы кирасу и усы погуще, и вылитый был бы, а теперь вот раздобрел, плешь завел, пустцо, я ничего не могу сделать, вы поймите, Сбитнев мужик говнистый, гражданский, к тому же, я на него надавить никак не могу, генерал вздохнул, я тоже, да чего там объяснять. Все было понятно. Постучав, вошла Алена Антоновна и поставила на приставной стол красивый серебряный поднос с двумя маленькими чашечками кофе и бутылкой французского коньяка. Еще на подносе нашлось место горькому шоколаду и тонко нарезанному лимону. Я скользнул взглядом по крутым бедрам и крепким ногам секретарши. Ей было чуть за 40, в отличной форме, в самом соку. Она поймала мой взгляд и улыбнулась. Я ей в отцы годился. Я тоже улыбнулся и подмигнул. Саша взял бутылку и налил на донышко в пузатые бокалы на низких ножках. «Правильно вы ему высказали», — кивнул он, когда Алена Антоновна вышла из кабинета. «Сбитневу этому. Мудак он, это ж все знают. Но мудак с поддержкой в высоких кабинетах. За ним большие люди стоят. Так что надо засунуть язык в одно место и не высовывать. А то, что из-за таких вот хорьков, как этот Сбитнев, мы пацанов молодых теряем и вообще годы работы под откос спускаем, это никого не волнует. Главное, не нарушить его покой, сука. Моя бы воля, я б его лично к стенке поставил и привел в исполнение без суда и следствия. Еще кофе не выпил, а уже защемило в груди. А мы вас будем в качестве консультанта привлекать, улыбнулся Саша. Директор уже приказ подписал. Быстро, хмыкнул я. Да, сами знаете, с этим делом не тянут обычно. Раз-два и в дамках. Ладно, давайте за вас. Я, между прочим, завидую вам. Моя бы воля, давно б на покой ушел, но начальство не отпускает, а вы можете ничего не делать и просто жить в свое удовольствие. Отдых, сказать по чести, вы уже давно заслужили. Вон еще когда уйти могли. Я вам, кстати, очень благодарен, что не ушли в свое время. Мы чокнулись. Я едва пригубил и отставил бокал. За рулем, кивнул я, отвечая на вопросительный взгляд генерала. Ну да, Григорий Андреевич, да не расстраивайтесь, правда, работа будет, не такая, конечно, как вы привыкли, поездки не обещаю, но и дома в четырех стенах сидеть не придется, на возраст же нужно поправку давать, ну, не планировали же вы до 100 лет по горячим точкам мотаться, вон как с этим самолетом вышло, ну, честное слово, геройство, конечно, но и стресс. Да, улыбнулся я, разумеется, все правильно, Саша, засиделся я, давно пора молодым дорогу уступить, пусть теперь они мозгами шевелят, а я нас Турцией разводить стану, не переживай, я все понимаю, молодым везде у нас дорога, а нам, старикам, это самое, да, ну что же, так и должно быть, должно, да не обязано, я помотал головой, накатила и злость, и обида, и одновременно, понимание, что все действительно было правильно, и пришла моя пора. Вот так раз и пришла пора, в общем, как говорят писаки, я испытал сложную гамму чувств и все такое прочее. Вот увидите, вам понравится, подмигнул мне Саша. Обязательно понравится. Уже нравится, кивнул я. Уже. На столе терликнул сигнал селектора, но генерал не успел отреагировать. Дверь распахнулась. Я обернулся и увидел очень немолодого человека в штатском. Он был однозначно старше меня, а вот гляди-ка, продолжал, надо полагать, нести службу на благо родной страны. Вот они, широко улыбнулся посетитель, герои нашего времени. Коньяки распевают. Парит в лучах славы и нежится в комфорте. Дед этот был совершенно лысый с рыхлой картофелиной носа и глубокими морщинами. Скулы напоминали два яблока и делали его похожим на куклу-марионетку с ярмарочной площади. Из-за покатых плеч и сгорбленной тощей фигуры, его дорогущий костюм выглядел мешковатым. Улыбка на иссушенных губах казалась виноватой, но взгляд его меня поразил. Молодой, энергичный, хищный и властный, что ли? Хотя, нет, неудачное слово, не знаю. В общем, взгляд человека, знающего намного больше, чем другие. Алексей Михайлович поднялся с места Александр и показал на меня рукой. «Позвольте вам представить». Дед добродушно рассмеялся, перебивая генерала. «Помилуйте, ну кто же не знает Григория Андреевича? Это меня, то есть». Он сделал несколько шагов в мою сторону и протянул руку. Я поднялся со стула и пожал ее. «Стрелец», — представился я. «Знаю, знаю, Григорий Андреевич». Засиял он и крепко, совсем не по-стариковски сжал мою ладонь. «Товарищ Стрелец у нас человек легендарный. Он и самолет посадит, и дворец Амина в одиночку возьмет». «Никак нет», — серьезно ответил я. «Я не по боевым операциям, а теперь вообще всего лишь консультант. А самолет? Жить захочешь, знаете ли, и космический корабль посадишь». Все засмеялись. Дед тоже засмеялся, а вот фамилию свою не назвал. «Интересный кадр. Кто же он такой? Меня знает, а я его нет. А я думал, что знаю всех. Алексей Михайлович, значит, интересно, откуда такой реликт выплыл? Ну, ладно, разузнаем, что за фрукт, чтоб не скучно было на пенсии дома сидеть. Ну, что же, товарищ генерал», — кивнул я, — «пора и честь знать. Разрешите идти, Григорий Андреевич?» — чуть смутился Прошин. «Спасибо, что зашли. Мы в ближайшие несколько дней с вами обязательно увидимся. Я позвоню, мы сядем и хорошенько поговорим, обсудим сотрудничество. Лады, лады, Александр Иванович, лады». Я подмигнул. «Всего доброго. Вам тоже, Алексей Михайлович. И вам», — расплылся в улыбке дед. «Всего хорошего. Все в порядке у вас?» — услужливо и одновременно пренебрежительно равнодушно спросил молодой официант с закрученными усами. «Воды принесите, пожалуйста. С газом, без газа, боржоми, если есть». «Конечно», — кивнул тот, — «сейчас принесу». Он исчез, а я снова задумался о своем изменившемся положении. Естественно, я только об этом и думал сейчас. Пенсионер, бляха-муха, дожили. Я сидел в каком-то мудацком баре на Садовой Каретной, неподалеку от сада Эрмитаж, и от всей души сочувствовал и сопереживал сам себе. Как быстро все произошло. Раз, два, три. Вчера спасаю операцию, а сегодня уже выращиваю настурции. Пижоны с умощенными бородами и стеклянными взглядами поглядывали на меня с усмешками, а их девки на меня вообще не смотрели. Передо мной стоял не бокал, а ваза с густой кроваво-красной жижей, льдом, белыми, похожими на пенопласт, шариками и кусками фруктов. Даже пробовать не хотелось. И вообще, зря я согласился на встречу с Максом. Надо было домой ехать. Мне все здесь было противно. Прилизанные самовлюбленные мужики, их подруги, думающие лишь о бабках и с вызовом демонстрирующие свой достаток. Как мы вообще до этого докатились? Я решил, что если через 10 минут он не появится, встану и уйду. Но он появился. «Старичок», — радостно воскликнул он. «Гриша, привет, родной». «Да сам ты старичок», — незлобиво огрызнулся я и отмахнулся от его объятий и лобызаний. Макс был моим давнишним и не слишком близким приятелем. Молодой, деятельный, веселый, родственник генеральской жены. У Прошина и познакомились, аккурат лет 20 назад. «Что это ты пьешь такое?» — усмехнулся он. «Ничего, это твои кряклы мне дурацкой херни намешали». «Ой-ой-ой, кряклы», — заржал он. «Ты чего не в духе, старина?» «В духе. Ты же видишь, никто из них не корчится на полу от боли, все ходят на своих ногах. Это значит, я в духе, старина». Макс расплылся в улыбке. Он был рыхлым, но при этом живым, юрким, с богатой мимикой. На острие моды, в сумасшедших очках, в сумасшедшем пиджаке. В общем, продюсер из телеящика. «Ладно, ладно», — хлопнул он по столику и обернулся, выискивая глазами официанта. «Чего суровый такой? Ты поесть заказал уже?» «Нет». «Правильно, я сам закажу. Я знаю, что тебе сейчас нужно. Так, любезный, этот коктейль уносите. Для начала нам, пока будем ждать, эту вашу водку на инжире Патришата, а потом два двойных олд-фэшн с бурбоном. А вкушать мы будем гамбургеры с крабами. Гриш, тебе картошку или пюре из цветной капусты? Мне борща принесите», — кивнул я. «У нас нет борща», — надменно ответил официант тоже с закрученными усами и окладистой бородой. «Тьфу, прям секта какая-то». «Он шутит, шутит», — пояснил Макс. «Так, давайте, с домашними чипсами. Вот, а что потом, мы подумаем еще. Спасибо. Максим, почему тебе нравится извращение?» — спросил я, когда официант ушел. «Надо было тебя взять с собой в командировку хоть раз, чтоб ты на настоящую жизнь посмотрел, вот без всей этой дребедени». Гамбургеры ему подавали и хот-доги из крабовых палочек. «Почему нормальную еду нельзя заказать? Это какую? Селедку что ли, да щи? Да уж все лучше этого твоего пижонства. Сразу видно древнего человека», — засмеялся он. «И при ужасах царизма, и при коммунистах пожить успел. Скучаешь теперь, наверное. А я человек молодой. Ты из прошлого, а я из будущего. Но это ничего, это даже хорошо». Я хмуро кивнул. «Будущее вызывает очень много вопросов. Но ладно уже, рассказывай, зачем ты меня сюда вытянул и чего хочешь? Вот ты какой шустрый, сразу к делу, сразу быка за рога», — покачал он головой. «Да, пока ты еще не на этих самых рогах, а то знаю тебя, накидаешься за 5 минут. А я устал, мне отдыхать надо. Возраст. Ну, хорошо, старый ворчун», — усмехнулся он. «В общем так, Гриша, я начинаю большой проект, посвященный Советскому Союзу. В зомбоящике своем?» — уточнил я. «Да, на телевидении. Это будет просто пушка, Гриш. Реалити-шоу «Назад в СССР». Представляешь, мы строим целый город и деревню, чтоб все, как взаправду. Вот там и борщ будет, и селедка под шубой, и пельмени магазинные. Все вообще. И зачем это? Ты что?» — воскликнул он. «Не понимаешь? Сейчас совок — это самый тренд. Все только про союзы говорят. Буквально бредит им. Модно, и у целевой аудитории востребовано. Будем туда закидывать участников, чтоб выживали, и смотреть, как они справятся. Шикарная идея. Да, не знаю», — покачал я головой. «А от меня тебе что надо? Я участвовать в этом барахле не буду. Ты мне нужен в качестве консультанта». «О, кажется, действительно, консультации – это все, на что я сейчас способен. Так тебе же за полтинник, Макс», — пожал я плечами. «Ты и сам при советах пожить успел. Как я тебя консультировать буду? Да что я там успел? Я ж ребенком был. Но дело даже не в этом. Мне консультант нужен по силовым структурам, КГБ главным образом, по партийным органам. Соглашайся, Гриш. Во-первых, это деньги. Оплата будет очень и очень достойной, понимаешь? Не гигантской, конечно, но, все равно, достойной. Во-вторых, это интересно. Ну, правда, поверь, проект будет очень крутой. Хочешь, я тебя свожу посмотреть? Только не сегодня», — помотал я головой. «Нет, конечно, сегодня уже поздно, вечер, темнота. Но можем завтра сгонять. У нас прямо деревня настоящая, в Тульской области. Почувствуешь себя в своей молодости. Ты не представляешь, сколько у нас уже заявок на участие. И это при том, что официально кастинг еще не объявлен. Принесли инжирную настойку в маленьких толстостенных, будто вырезанных из кусков льда, рюмашках. Макс без раздумий закинул в себя сразу 3 шота подряд. Я только головой качнул. «Послушай», — кивнул я ему, — «как ты можешь этот проект делать, если ты союз ненавидишь лютой ненавистью? Я тебя умоляю». Вздернулся он. «А ты что ли его любишь? ГУЛАГа тебе не хватает, или чего? Дефицита всеобщего? Подавленности? Лжи? Тотальной депрессии? Хотя, ты-то в системе был, соскучился, видимо, по упоению властью. Только, кроме твоего упоения, ничего там не было доброго, идиот. Я властью под пулями упивался, страну защищая. Сраный тоталитаризм, не унимался он, диктатура, блин, пролетариата и геронтократия, тошнота. Одевались, как абсосы, за тряпку фирменную удавить готовы были. Нарушили социальную и экономическую эволюцию, цивилизацию сломали, замордовали, угробили, извели миллионы людей, а после обосрались. Войну выиграли и индустрию создали», — пожал я плечами, стараясь сохранять хладнокровие. И, если отбросить твои тупые клише, начали строить общество будущего. Антикапитализм, или, если больше нравится, посткапитализм. И Запад твой любимый к нему же когда-нибудь придет, только не скоро. А мы имели шанс влететь туда на златогривом коне. Ну, сбились наши руководители, не туда пошли, затупили старики-разбойники, но исправить ситуацию можно было. Дело-то новое, неизведанное, и если б не, если бы да кабы, перебил меня Макс, сбились и ушли не туда, в жопу ушли. Скажи лучше, каков конечный результат? Я сам скажу. Результат? Пшик. Да ты и сам мне говорил, что все в союзе этом прогнило перед развалом. Гниль надо было вычистить и двигаться дальше к процветанию и... Ай, махнул он рукой, снова не желая слушать, а потом взял рюмку, стоящую передо мной, заглотил и продолжил. Если бы не Штаты, хрен бы мы чего достигли, ты не соображаешь что ли, и войну бы не выиграли и никакой индустрии не построили бы. Они нам все дали, а мы своими кривыми ручонками только Беломорканал и сумели выкопать. И то мелко вышло, корабли не проходят, за дно цепляются. Если бы не Америка, хер бы что было при советах. Макс, ты дурак что ли, тихонько спросил я. Нет, ты правда во всю эту ахинею веришь, или просто позлить меня решил? Нет, Гриша, самодовольно расплылся он в улыбке и потянулся за следующей рюмкой. Я знаю факты, а в ахинею веришь ты, поэтому ты мне и нужен, понимаешь? Без тебя ведь никак, мне надо, чтобы совок выглядел даже натуральнее, чем был на самом деле, улавливаешь? Потому что это мегакрутой тренд, а кто направляет тренд, тот что, тот будет при бабках. Поверь, рейтинги мы соберем такие, что все остальные каналы. Да иди ты в пень, Макс. Чего? Захлопал он глазами. Я говорю, иди ты в пень, спокойно повторил я и встал из-за стола. Повторил спокойно, но в груди все клокотало. Это как можно быть таким идиотом, чтобы в 50 с гаком нести вот эту тупую дичь? Пусть он и не самый умный, но 50, сука, летний деятель культуры. Ты чего, Гриш? Удивленно воскликнул он и попытался ухватить меня за руку. Но это было зря. Конечно, я в свои 73 был покрепче этого дурачка и рванул руку так, что он чуть не грохнулся вместе со стулом. Еще раз увижу, убью, сука. Это, конечно, была фигура речи, но он поверил и отшатнулся. Разозлил меня, гад, самодовольный урод, любитель крабовых хот-догов. Надо сказать генералу Прошину, что у его жены родственник настоящий мудак. Я вышел из душного бара, чувствовал себя херово, в спину опять вступило, в груди жгло, голова разболелась, надо было просто выспаться, ну, и давление померить. Я решил, что сейчас пройдусь немного и мне станет лучше. Последние несколько дней выдались суматошными и непростыми, да и этот придурок нервы вздернул. И так были вздернуты, а теперь вообще. Я перешел через дорогу, глянул на грозно возвышающийся зиккурат слева. Надо же было такую хрень построить. Повернул в сторону Делегатской улицы и зашагал вперед. Вроде полегчало. Было поздно, темно и прохладно, весенний воздух освежал, в небе поблескивали звезды. Я двигал по узкому тротуару вдоль сквера, дышал глубоко, радуясь тонким ароматам цветения. Листья уже распустились и пятнадцатиэтажку с азбукой вкуса было практически не видно за деревьями. Я неспешно шел дальше, к следующей свечке, на первом этаже которой помещалась почта. Деревья закончились, я мерно вышагивал вдоль парковки, заставленной машинами, и вдруг, или показалось, я остановился. Нет, не показалось. Из глубины темного двора, со стороны гаражей повторился странный звук, похожий на сдавленный стон. Какого хрена? Я осмотрелся, поблизости никого не было. Звук повторился, на этот раз он стал отчетливее. Совок ему, видите ли, не нравится. Да только я не припомню, чтобы при совке в центре Москвы, никого не боясь и практически открыто, людей грабили да насиловали. «Помогите!» — вскрик вмиг оборвался. Я быстро прошел вглубь парковки, подошел к дому и прижался к стене. В позвоночнике снова стрельнуло и в висках появились противные молоточки. Почта была темной, ни хрена не видать, свет в окнах квартир не горел. Почти. Сжав зубы, я еще продвинулся вперед, стараясь ступать неслышно. Вспомнил молодость, как говорится. На мгновение мне почудилось, будто сзади кто-то есть. И я резко обернулся и присмотрелся, но нет, ничего и никого подозрительного не заметил. Нервишки, похоже, пошаливали. Звуки возни и стоны стали громче, и я прошел дальше и заглянул за угол. Присмотревшись, различил три темные фигуры. Двое из них, несомненно мужчины, запихивали вырывающуюся, судя по всему, женщину в большую машину. «Давай скорей!» — долетел до меня сдавленный голос. «Да не цацкайся ты с ней! А ты, сучка, только пикни еще, я тебя вспорю сразу по всей длине, от пилотки до пасти. Стонать будешь, когда мы тебя жарить начнем в три смычка», — со смешком добавил второй. Он с глухим звуком ударил жертву по пояснице, и она, охнув, затихла, перестала трепыхаться. «Вот так», — удовлетворенно бросил первый. Голос был низкий, звериный, с выразительным акцентом. Они находились от меня в нескольких метрах, под большим разлапистым деревом, скрывающим происходящее от жителей верхних этажей. Да и со стороны дороги тоже ничего не было видно. Прямо в центре Москвы, под окнами жилого дома, хоть и с обратной стороны. «Твою же мать, как это возможно? Ничего ведь твари не боятся. Ладно, два гражданских урода, это раз плюнуть, даже с прострелом в спине. К тому же на таких мразей у меня зуб, я их на дух не переношу. Мне их порвать хочется, головы пооткручивать. А ну», устало сказал я, делая несколько шагов в их направлении. «Оставьте девушку в покое». На миг все стихло. Нет, не на миг. Пожалуй, на пару секунд. Именно столько длилась абсолютная тишина, будто время замерло. Не было слышно ни одного звука. Ни одного. А потом мир снова ожил. Где-то сверчок цвыркнул, где-то машина тормознула, ветерок, листва. Все стало, как обычно. И тут же мне в глаза ударил яркий свет фонаря. Но я даже не поморщился. «Девушку оставьте», — повторил я. «Чего?» — услышал я насмешливый голос. «Деда, ты спутал, аптека не здесь, тебе в другую сторону. Иди, пока тебе хронических заболеваний не добавили». «Я повторять-то не привык, сынки», — хмыкнул я. «Иди сюда, милая, ты там жива? Слышь, старый, дергай отсюда на», — вступил низкий звериный голос. Из-за фонаря, бьющего в глаза, мне их не видно было, никак не разглядеть. «Вот ведь шакалы», — чуть прищурился я, и в тот же момент увидел кулак, летящий мне в лицо. «Ну-ну», — рука взмыла автоматически. Блок, удар, резкий поворот, и локоть нападавшего согнулся в другую сторону. «Да не ори, ты ж мужик», — дикий вопль пронесся над округой. Я дернул парня на себя и заткнул ударом по горлу. В то же мгновение перехватил кисть второго шакала, вырвал фонарь и этим фонарем наотмашь рубанул ему по роже. Фонарь разлетелся на куски. «Разве вас не учили, что к пожилым людям надо уважительно относиться? А уж про девушек и говорить нечего». Хотел пропнуть ему по бубенцам, да спину пожалел. Свою, разумеется. Она и так скрипела и заставляла лететь искры из глаз. Так что я шагнул к заливающемуся кровью мерзавцу и коротко ткнул указательным пальцем под нос, точнёхонько над верхней губой. Он, не пикнув, тут же рухнул на асфальт. В доме начали зажигаться окна, и стало светлее. Девушка в черной кожаной куртке, похоже, пришла в себя и поднялась на ноги. «Ты как, дочка, цела?» — кивнул я ей. «Да», — спокойно ответила она. На ней были темные спортивные брюки и белые кроссовки. «Ну и молодец. Ты здесь живешь или тебя проводить? Точно в порядке?» «В порядке», — вздохнула она. И, старый дурак, сердце оборвалось. А еще на пенсию не хотел уходить. Мозги-то уже все, высохли. Эмоции одни остались. «Нюни, что ж вы так?» — вроде бы даже с грустью спросила девица. «Григорий Андреевич, вы же один из самых опытных спецов, а как детсадовец попались?» «Зато потешился», — без выражения ответил я. «Дружки-то твои не скоро в строй вернутся». «Они и не вернутся». В руке девица сжимала пистолет с глушителем. Большой черный пистолет, показавшийся мне в этот момент живым, безразличным и неумолимым животным. «ЧФФ, ЧФФ». Он два раза негромко плюнул в сторону лежащих на асфальте бандосов и повернулся ко мне. «Два. Вещества и существа». Нас разделяло несколько шагов. Сколько раз за всю жизнь на меня смотрел ствол, подсчитать я бы не смог. Как и то, сколько в подобных ситуациях было сделано бросков и обманных движений, сколько было принято молниеносных и дерзких решений, сколько сломано шеи и выбито мозгов. Подсчитать можно было только количество шрамов на моем теле. Эта девица, вероятно, была из наших, и находилась она сейчас в очень выгодной позиции. В груди у меня стало пусто, а в голове морозно. Как всегда, в такие моменты, нужно было отбросить мысли и стать машиной. «Кто меня заказал?» — спросил я, изобразив печаль и пытаясь вовлечь исполнителя в эмоциональный контакт. Вопрос был не праздный, ведь все хвосты я подчистил, давно уже подчистил. Не праздный, но не актуальный, просто нужно было что-то говорить. Кто и зачем, будем разбираться потом, а сейчас нужно было действовать. Тело привычно напряглось, внимание сконцентрировалось, и все мелочи, типа прострела спины и прочей ерунды просто исчезли. «Кто?» — повторил я, вглядываясь ей в глаза и незаметно перенося центр тяжести на левую ногу. Давно я лунную походку не тренировал, а зря. Глаз девицы я разглядеть не мог, а вот губы были хорошо видны. Они вдруг растянулись и превратились в грустную улыбку, как у клоуна. «СПР Сити у Вечности», — нервно ответила она и резко подняла руку с пистолетом, направив его мне в лицо. И тут же, безо всякой паузы, я получил сильнейший удар по затылку. Пистолет едва заметно дернулся, и прежде, чем наступила темнота, я успел услышать короткое ЧФФ. Ощущение было таким, будто я закрыл глаза и сразу же открыл. Открыл и снова увидел темноту. Правда, не такую густую, кое-что изменилось. Страшно болел затылок и, судя по всему, я лежал на спине. Точно, лежал на спине, причем не на асфальте, а в траве. Значит, она меня не убила, хм, промахнуться она точно не могла. Кто-то подлетел сзади и саданул по затылку. И как же я не заметил, ерунда какая-то. И зачем вся эта постановка была нужна, если я остался в живых? Я снова прокрутил все произошедшее в голове и... Стоп, было еще кое-что, точно. Когда наступила темнота, я что-то слышал. Да, конечно, был неприятный повторяющийся звук, электрический жужжащий, как зуммер. Дзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззz Я автоматически сложил первые буквы имен. Нжти 15460 Амплиапух 3415-9028. Получилась полная хрень, напоминающая сигнал жужжалки, которую на Западе называли радиостанцией судного дня. Но ко мне это не могло иметь никакого отношения. Абсолютно точно. Значит, времени прошло прилично, и я находился там, где слушали жужжалку. Я прислушался, но кроме звука ветра ничего не услышал. Где-то вдалеке проехал грузовик. ХМ с натужным звуком, как в старину. Было холодно, вернее вроде бы не холодно, но я замерз. Интересное кино. Возможно, пробыл в отключке гораздо дольше, чем казалось. Я полежал некоторое время, не двигаясь и внимательно вслушиваясь в окружающие меня звуки. Небо начало просветляться. Похоже, рядом никого не было. А еще было похоже, что меня вывезли и бросили. Зачем? Подумали, что все равно сдохну, и не стали добивать. Крайне непрофессионально и маловероятно. Или хотели, чтобы я вернулся, и специально дали послушать сообщение. Амплиапух, Нжти 15460 Амплиапух 3415-9028. Надо же, запомнил. Помогали, значит, капельницы для мозгов. Я пошевелился, провел руками вокруг себя. Трава, бляха, сухая трава, что для мая месяца не слишком характерно. Полежав еще немного, я сел, поднял торс из положения лежа на спине. ХМ сел легко, даже пятки от земли не оторвал, и в спине ничего не щелкнуло, и не дернуло. Это как, знал бы, давно попросил кого-нибудь в затылок заглянуть. Ты подумай, как говорится, какая связь. Затылок, кстати, болел. Я осторожно прикоснулся, ощупал его пальцами и сжал зубы. Долбанули мне капитально, судя по всему. Волосы были в запекшейся крови. Я медленно встал и огляделся. Голова не кружилась, не тошнило. Это плюс. Находился я, судя по всему, на краю большого черного поля. Было видно бескрайнее небо, светлеющее с одной стороны, и огни деревни, расположенной сразу за полем. Я увидел дома, заборы. Температура по ощущениям градусов 15. Поежился. Вдалеке закукарекал петух, откликнулся еще один, третий, залаяла собака, завелся трактор. Начинался новый день. Постояв, я решил идти в деревню. Если меня бросили в поле, то очень сомнительно, что там будет поджидать засада. Хотели бы добить, добили. А раз не добили, значит, задача не стояла. Значит, нужно было меня изолировать на какое-то время. Ценой жизни исполнителей, ладно, потом подумаю. А сейчас, чем раньше я вернусь, тем больше нарушу планы своих недоброжелателей. Я сделал несколько шагов, запинаясь о комья земли. Идти было неудобно и непривычно. Я наклонился. Охренеть, на мне были кирзачи и галифе, что ли, как у отца. Ну, собственно, у меня тоже такие имелись в свое время, но вспомнил я именно про батины, хотя самого его никогда не видел. Он погиб в Корее, аккурат перед моим рождением. Его не стало, а брюки сохранились, и я ездил в них на картошку, куда нас гоняли в институте. В такую же, кстати, деревушку. Да, и кто же меня переобул и переодел? Любопытно. Может, у меня провал в памяти? Я проверил карманы. Пусто, ни телефона, ни документов, ни денег, ничего. Зашибись. Ну, ладно, это не самая серьезная проблема. Где, как говорится, наша не пропадала. Первым делом надо было выяснить, какое сегодня число, и где я нахожусь. Я двинул в сторону деревни, обошел поле по периметру по мягкой грунтовой дороге, чтобы не скакать по вывернутым пластам земли, но, прежде чем идти в люди, забрался в еловый околок, маленьким островком торчащий на краю деревни, затаился среди тонких, жидких и кривых стволов, чтобы не отсвечивать и не привлекать внимания в столь ранний час, а заодно понаблюдал, нет ли какого нездорового движения. Все выглядело вполне обыденно, традиционно даже. Десятилетия проходит, а в нашей русской деревне ничего не меняется, те же дома, те же заборы и даже техника та же самая. Умели же делать. Мало-помалу рассвело, фонари погасли, повсюду раздавались утренние звуки. Я решил выбираться. Пройдя по улицам деревни, обратил внимание, что и здесь дороги были грунтовыми, без асфальта. Зато и пахло по-настоящему, по-деревенски. Дымок, уголь, навоз, скошенная трава, бензин и чистейший, хоть ложкой ешь, воздух. Для любителей био самое оно. Подняв облако пыли, протарахтел мотоцикл, Урал с коляской. Дождей, похоже, давно не было. Чуть поодаль прогромыхала шишига. Прям заповедник какой-то. Впереди показались коровы. Они потянулись долгой медлительной вереницей, шагая мне навстречу. Солнце поднялось выше, щедро проливая золото на весь окружающий мир. Со мной поравнялся пастух лет 40, с помятой рожей и в не очень чистой фуфайке. На ногах у него были точно такие же сапоги, как у меня. «Здорово, сынок», — кивнул ему я и закашлялся. «Сегодня какое число, не подскажешь, а то дедушке память совсем отшибла». Голос был, как чужой, горло соднило. Видать, все-таки простудился, лежа на меже. Хоть бы почки не застудил, да еще кое-что важное, там и так проблемки имелись. Пастух хмуро и укоризненно на меня глянул, покачал головой и, ничего не ответив, прошел мимо. Сделав несколько шагов, обернулся и снова покачал головой. «Студент», — неодобрительно бросил он, на ходу. «Почему, интересно, студент?» Я зашагал дальше, мысленно на все лады склоняя этого самого студента. «Студент, студента, студенту, студентам». «Почему студент?» Шагал, шагал и остановился, как вкопанный перед зданием администрации. Только-только это была не администрация, а сельсовет. На стене, рядом с дверью не очень ровно была прибита соответствующая табличка. Рсфсрисполнительный комитет Красноперниковского сельского совета депутатов трудящихся Заокского района Тульской области. В голове шевельнулось что-то забытое, но неуловимое, будто укутанное ватой. Я нахмурился. На козырьке над крыльцом был закреплен транспарант с призывом, начертанным белой, местами стершейся краской на старом выцветшем серо-красном фоне. «Проведем сев вовремя». Я покрутил головой. Дома в округе были добротные, но серенькие, с серенькими же шиферными крышами. Никакой металлочерепицы, синий, коричневый, красной кровли, только шифер, причем не новый, старый, с темными пятнами. Заборчики такие, как из юности моей. Вот только что-то в этом всем меня смущало, в чем-то чувствовался обман. В чем только, я не мог понять. К сельсовету подкатил газик защитного цвета с брезентовым верхом и черными номерами. Белые буквы на черном фоне. 6202 Тул. Понял. Машины. Их было мало, но я не увидел ни одной иномарки. Открылась дверь, и из газика вышел крупный дядька лет 50 в видавших виды офицерских сапогах, пошарканной кожаной куртке и широкой, немного засаленной твидовой кепке. Он шарахнул дверцы и, вспугнув трех пыльных кур, клюющих камушки у крыльца, прошагал мимо меня, поднялся по ступенькам, открыл дверь ключом и скрылся внутри. И тут мне все стало ясно. Даже странно, что я сразу не сообразил. Я даже хлопнул себя по лбу. Ну, конечно, Макс, без него здесь явно не обошлось. Это же его телевизионный проект «Назад в СССР». Правда, зная пижонство Макса, я ожидал бы чего-то более гламурного и яркого, а здесь была самая обыкновенная деревня. Но телевизионщикам, разумеется, виднее, что нужно для поддержания высоких рейтингов. Я вошел следом за дядькой в кепке. Дверь на тугой пружине громко хлопнула, и я зашагал, гулко топая тяжелыми кирзачами по широким деревянным половицам. На стене в коридоре висели портреты передовиков и пришпиленная к доске газета «Правда». На стенде рядом стояли спортивные кубки. Я мельком глянул на «Правду». 77-й год. Зашибись. Главное, листы не желтые. Интересно, это архивная газета или они напечатали копию? Ну, Макс, получишь ты у меня. Я разозлился. Нет, получилось эффектно. Чего уж там, да только не по-человечески как-то. Во-первых, постановка с похищением и девицей киллершей стилистически не соответствовала вот этому совершенно советскому селу. А, во-вторых, я вполне ясно дал понять, что ничего общего с ним иметь не желаю. Так он еще и усугубить решил ситуацию, удар по затылку организовал. Это уж вообще ни в какие рамки. Ну ничего, придется мне еще разочек с ним увидеться. Козья морда. Точно, его рук дело. Хотел, чтобы я как бы случайно сюда попал, будто во времени перенесся. 100%. Ну, я сейчас его башку ему же в жопу засуну. Я уверенно вошел в открытую дверь кабинета с табличкой «Председатель». Тот самый мужик из газика стоял у радиорепродуктора и крутил ручку громкости. Обернулся ко мне и, ничего не сказал, слушая дежурный голос диктора. Развитие советского общества происходит сейчас под нарастающим воздействием идей 25-го съезда партии. Воспринятые миллионными массами, они становятся материальной силой, могучим ускорителем нашего роста. «Председатель, значит?» – хмыкнул я. Он кивнул, продолжая прислушиваться к бормотанию диктора. «Подготовка к юбилею и обсуждение проекта основного закона – органически связанные, исключительно важные политические кампании. Партийные комитеты стремятся проводить. Чего тебе?» – уточнил он, поскольку я ничего не говорил и просто смотрел на него. Смотрел я, правда, не слишком дружелюбно, непроизвольно примериваясь, куда ему садануть, чтоб вырубить с одного удара. Но дядька-то, может, и не виноват был, что со мной такое произошло. У него было простое широкое лицо, внимательный взгляд, щетка усов под носом. Хотя нет, что-то он должен был знать, наверняка должен был. «Максим Хватов где?» — хмуро спросил я. «Не знаю такого», — помотал головой дядька. «Это кто? Это кто?» — хмыкнув, переспросил я. «Серьезно? Это ваш продюсер? Что за продюсер? Из иностранной делегации, что ли? Тот, что их сопровождал, это тот, кто весь этот балаган организовал, Шапито и реалити-шоу, самый главный на проекте вашем. Где он, я спрашиваю?» «Вообще-то», — крякнул мужик, «самый главный, тот, кто все организовал и обустроил, это Брежнев, ну еще первый секретарь обкома, тоже величина и председатель облисполкома, но никто из них точно не Максим, так что ты остынь, паря, и словами про балаган не разбрасывайся. Выпил что ли с утра пораньше, или не похмелился? Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, да. Ну ладно», — вздохнул я, — «вижу, в роль ты хорошо вошел, молодец, но не переигрывай, а то ни Ники, ни Оскара не видать тебе, как своих ушей». «Где Максим?» Он молча хлопал глазами и ничего не говорил. Я вздохнул. «Я знакомый вашего Хватова, Григорий Андреевич Стрелец. Мне нужно с ним срочно связаться, но у меня телефона с собой нет». «По знакомству, значит?» — понимающе покивал председатель. «Так, может, село перепутал? У нас Красноперниково. А тебе куда надо?» «Мне, мне домой надо». «Ты кто вообще такой? Артист, театральный или из кино?» «Я не артист, я председатель», — тоном, которым говорят с неразумными детьми, объяснил он. «Жильцов Тихон Николаевич. Да хватит уже сценарий свой гнать», — раздражился я. «Я здесь не на экскурсии и не на съемках. А, кстати, про съемки. Я внимательно осмотрел комнату. Под потолком висел круглый купол светильника. На бело-серой стене выцветший портрет Ленина под треснувшим стеклом. У окна стоял крашеный на несколько раз большой сейф. Чуть поодаль — пожелтевший шкаф с папками. Здесь все было подобрано очень толково, включая репродуктор радиоточки и висящее на стене зеркало в темной деревянной раме. На столе стоял старый массивный телефон из черного пластика. Такие в фильмах про войну показывают. Стол тоже был старый. Все прямо очень натурально сделано, и мест, где можно разместить видеокамеру, просто миллион. Я пристально, испытующе посмотрел на председателя. «Откуда ты такой взялся?» — усмехнулся он. «С луны что ли свалился?» «Из ЦРУ», — отрезал я. «Заканчивай, Тихон Николаевич, свой телемарафон. Знаю я, чем вы тут занимаетесь». «Отлично знаю». Тот удивленно поднял брови и пару раз моргнул. В этот момент хлопнула входная дверь, и в коридоре раздались шаги. «Ладно», — сердито кивнул я, — «каши с тобой не сваришь, я вижу. Мне позвонить нужно. Телефон работает или бутафория?» «Не работает», — пожал он плечами. «Обрыв на линии. Третий день уже кукуем. Достал уже, честное слово, со своими играми. Какое число сегодня?» 9 с утра было». «Да, а чего ж ты не на параде тогда? С Днем Победы!» Он нахмурился. «Ну, потому что это был полный бред, и не понимать он не мог. Меня отправили на пенсию 11 мая, в субботу. Вечером я встретился с Максом в баре. Потом случилась заварушка. Значит, сейчас должно быть минимум 12-е. А если предположить, что заварушка была не вчера, то, может, 13-е и даже 14-е, но уж никак не 9-е. Я покачал головой. 9 сентября, добавил он. «А-а», с иронией в голосе кивнул я. «Ну, ясно. 77-го года, точно». Я подошел к столу председателя, сорвал телефонную трубку, приложил к уху и услышал тишину. Телефон действительно не работал. В это время в кабинет кто-то зашел. Я обернулся и увидел милиционера. «Здорово, Николаич», — прищурился мент. «Здорово, Михалыч», — спокойно ответил председатель. «Есть мобильный?» — спросил у него я. «Чего?» «Понятно», — кивнул я и повернулся к милиционеру. «А у тебя, Анискин?» Он тоже был усатый, щуплый, злой, лет 30, с пшеничными волосами, выпуклыми водянистыми глазами и красными веками. На Анискина из кино он явно не походил, но должность имел, вероятно, такую же, участковый. «А кто это у нас такой?» Несколько игриво проговорил он и изогнул правую бровь. «Да вот», усмехнулся председатель, сотрудник ЦРУ, Григорий Андреевич Стрелец. «Вербовать меня пришел, а заодно навести справки о Максиме Хватове. Ты не слыхал про такого?» «Нет», нехорошо усмехнулся тот. «Про Хватова не слыхал, а вот про Стрельца слыхал, еще как слыхал». «ЦРУ, значит, отлично, выходит, скоро премию получим за задержание шпиона. А я-то думал, он студент, а оно воно, как оказалось. Все считали, что его с остальными студентами на уборку прислали, а он председателя вербовать приехал». «Понятно, выходит, что так», — заулыбался председатель. «Но, судя по тому, что голова в крови, не все гладко в шпионской судьбе». «Ага», — осклабился мент. «В ЦРУ его не учили, что у русских есть секретный прием, рессора от трактора Беларусь называется. Или чем там тебя приложили?» «Этот Стрелец вчера в клубе подрался с шабашниками. С одним шабашником, с Мурадином. Нос ему сломал, между прочим. Это он по личному поручению президента Картера», — усмехнулся председатель. «То-то я думаю, чего у него башка в крови. Выпытывал у шабашника Мурадина, где агент Хватов прячется. Они засмеялись, а вот я нет». Фамилия Мурадин вспышкой опалила мозг. Я прищурился, пытаясь понять, что здесь происходит. «Это что, сюрприз от Макса?» «Вряд ли. Откуда вообще ему было знать?» «Нет, истории про ту давно забытую драку с шабашником Макс точно знать не мог. Да еще и фамилию. Я и сам не помнил, что того придурка Мурадином звали. 50 лет прошло, срок немалый. Так что никак не мог Макс знать об этом. Так откуда этот лейтенант знает?» «Пошли», — Стрелец ухмыльнулся мент. «Будем протокол составлять. Заявление на тебя написали». «Мурадин что ли написал?» — уточнил председатель. «Ну, а кто?» «Он, конечно. Иди сюда», — я сказал. «Вот же Петрушка, пытается изображать настоящего мента. Бред какой-то». Я тряхнул головой, прогоняя морок, и почувствовал боль в затылке. Она накатила волной, а лейтенант с воспаленными глазами шагнул ко мне. «Пошли, тебе говорят». «Пошли», усмехнулся я, «это когда послать просит». «Тебя послать, Михалыч, я правильно понял?» «Чё?» — выпучил он глаза. «А если приглашают пройти, говорят, пойдем. Запомнить довольно просто, если не хочешь, чтоб тебя посылали постоянно». Председатель засмеялся. «Я тебя сейчас так пошлю, говнюк», — озлобился мент и бросился ко мне, пытаясь вцепиться в руку. «Умник». Я не стал его вырубать, просто ухватил за мизинец и резко вывернул, загибая в сторону и заставляя участкового изогнуться всем телом так, будто он резиновый. Впрочем, я тут же его отпустил, только немного подтолкнул. Ему даже больно не было, почти. Но он от неожиданности резко вскрикнул и, широко шагнув, чуть не упал. «Ах, ты!» — возмущенно заорал он. «Я при исполнении». Я на него даже не взглянул. В этот момент все мои мысли смешались и разлетелись, выстрелив, как конфетти из хлопушки. И сердце ухнуло, и земля из-под ног, в общем, все это. Пока я усмирял мента, сам сдвинулся в сторону и сейчас оказался перед зеркалом. И из этого старого, в темных пятнах и патине, зеркала на меня смотрел я. Это, вне всяких сомнений, был я, собственной персоной, только почему-то очень и очень молодой. Прямо юный, как на фотографиях в мамином альбоме. В этот момент ко мне ринулся разъяренный участковый, и я вспомнил. Гуськов. Удивленно воскликнул я, извлекая из клочков ваты его фамилию. Лейтенант Гуськов. Ты же Гуськов, да, а? Опешил тот, и я, воспользовавшись замешательством, потянул его к себе и поставил рядом, чтобы можно было видеть его в зеркале. Странно, он был одинаковым и в натуре, и в зеркале. А вот я по-прежнему в зеркале выглядел желторотым юнцом. Шиза. Трындец, вот так внезапно подкралась шиза. Или деменция, или психотропные. Раз была операция, могли какую-нибудь гадость вколоть. Чего-чего, а гадостей разных существует великое множество. А может, я уже давно ку-ку, поэтому меня и выпнули на пенсию. Я поднял руки и внимательно их осмотрел. Они были грязными, но да вроде молодыми. Я похлопал себя по животу и бедрам. Комплекция у меня не менялась. За 50 лет я не раздобрел и мышцы до сих пор имел железные, так что, расстегнул клетчатую ковбойку. Седины на груди не было, кожа выглядела гладкой и упругой. Вещества или шиза? Скорее, все-таки вещества. Председатели и участковые ничего не говорили, только ошарашенно наблюдали за моими действиями, а из репродуктора продолжал литься жизнерадостный голос. Верхоисетский завод по праву называют ветераном уральской промышленности, предприятием славных традиций. Свыше 3000 тонн проката сверхзадания выдал коллектив предприятия с начала года. Короче, нарушил оцепенение лейтенант Гуськов. Хватит дураком прикидываться, двигаемся в сторону отделения. Стрелец, слышишь меня? Я только головой качнул, продолжая размышлять. Быстренько, быстренько. Начал распаляться он. На выход, я сказал, у тебя хулиганство уже имеется, не доводи до воспрепятствования представителю власти. Ты чё не понял? Отстань, Гуськов, отрезал я. Не хватало мне приказы воображаемых существ исполнять. Сгинь, видение юности. Химера многословная. Ну ты напросился. Взорвался он. Это я тебе точно так не оставлю. Лицо его сделалось красным, а глаза из орбит полезли. Я тебя предупреждаю, стрелец. Шутки кончились. Ты задержан. Я хмуро и раздраженно глянул и шагнул в его сторону. Стоять! Нервно воскликнул он, отскакивая. Стоять! Я предупреждаю. Я стрелять буду. Рука его легла на кобуру, прицепленную к поясу, и пальцы начали остервенело дергать застежку. Заело что ли? Усмехнулся я. Ты у меня сейчас посмеешься. В этот момент в комнату ворвалась крепкая баба. Она влетела, как огненный вихрь, с грозным видом оттолкнула Гуськова в сторону и кинулась прямо ко мне. Вот ты где! Не соврал, значит, Данилка пастух. Ну все, студент, кранты тебе, я с тебя живого точно не слезу. 3. На деревню дедушки. Эту бабу я помнил. Такое, как говорится, не забывается. Гавриловна, конечно, человек-тайфун. Надо же. Ну, улыбнулся я, добро пожаловать на вечер моей памяти. Как вчера все было, вата начала рассыпаться, и на меня нахлынули воспоминания. А неплохая штуковина. Ну, та, что враги человеческие мне кололи. Гавриловна, воскликнул председатель, оставь парня в покое. Глянь, у него вся спина в крови и полголовы нет, его в медпункт надо. А я сейчас и вторую половину оторву, рявкнула она. Но сначала яйца. Он под арестом. Вступился за свою добычу участковый, но Гавриловна на него даже не взглянула. Доставая хозяйство, напирала она на меня. Рвать буду, вот этими руками. Она сунула мне практически в нос свои натруженные, изработанные кряжистые ручищи, огромные, как богатырские дубины. Рвать-то зачем? Засмеялся я. Ты чё ржёшь, жеребец городской? Ты чё ржёшь? Я тебе сейчас поржу, я тебе поржу, я тебе. Так, ну-ка немедленно прекратить балаган, вскричал рассерженный неуважительным отношением участковый. Стрелец, на выход, а ты, Гавриловна, ты того в сторону отойди, а ты стрельни в меня, с вызовом бросила она. Ну, чё, боишься, что не попадешь из огурца? Из какого огурца, опешил он? Из такого, немазанного и сухого. Из того, что ты как закусь с собой таскаешь. Вон, шары красные, залил с самого утра. Представитель власти, мать твою за ногу. Думаешь, никто не знает, что у тебя огурец в кобуре, как в том фильме? Ты доиграешься, увидишь, какой там огурец. Сейчас вместе со стрельцом в камеру посажу. В какую? Громко захохотала она. Не смеши меня, алкаш. Нет, это прям солярис какой-то, Помотал я головой и поморщился от боли. Короче, студент, ты тут умными словечками не жонглируй. Ты галку мою испортил, кто сказал? Чуть приподнял я брови. В кабинет зашел пожилой сухонький дядечка, похожий на бухгалтера, в очках, замотанных синей изолентой. Он встал в сторонке и начал вникать в происходящее, поочередно и крайне внимательно разглядывая всех участников собрания. «Чего, Петр Петрович?» – спросил председатель. «Мне подписать, но я не тороплюсь, вы продолжайте, товарищи, делайте свое дело». «Какая разница, кто сказал?» – горячилась Гавриловна. «Спортил или нет, отвечай, только правду, смотри, не дай тебе Господь соврать, так у Галки и спроси», – пожал я плечами. «Нет, поглядите на него, товарищи дорогие», – всплеснула она руками. «Как петушка своего из клетки выпускать, так это мы, пожалуйста, а как ответ держать, так за девку прячемся. Это что же делается такое, люди добрые, тебе кто сказал про меня с Галкой, Мурадин? Ну, так с ним и разбирайся, я за его слова отвечать не буду. У меня разговор простой, спортил девку, женись, паскудник. Антонина Гавриловна, приди в разум», покачал я головой. «Ты чего творишь, бегаешь по селу и на дочь свою честную клевещешь? Ну, мать, с такой матерью и Мурадина не надо никакого». Она, обалдев, открыла рот и смотрела на меня выпученными глазами. Остальные тоже. Немая сцена, практически. 50 лет назад я не нашелся, что ей ответить, и бегал от нее до конца работ. Глупый был, неопытный. Заступился на танцах за девушку, а там и закрутилась. Ее, конечно, в джип никто не запихивал, но и без джипа ситуация аховая была. «Ты чё несёшь, студент?» Наконец, вымолвила она. «Антонина Гавриловна, погодите», — раздался женский голос. В комнате было уже прилично народу, привлеченного шумом баталий. «Тут дело такое, тут еще разобраться надо», — серьезно заявила девушка в очках и косынке. Тоненькая, пацанка совсем, пигалица, но боевая. Тяжелые волосы подвязаны платочком, простая белая блуза, юбочка до колен колокольчиком, туфельки на невысоком каблучке. Просто образцовая комсомолка с агитплаката. «Соловьева», — удивленно воскликнул председатель, — «и ты здесь? Ты же в район должна ехать». «Погодите, Тихон Антонович, вопрос принципиальный. Мы на комитете собирались его на повестку ставить. Шабашники – это, конечно, хорошо, свинарник новый – это все понятно, но надо ведь какие-то рамки, вы меня понимаете? Участковому наплевать, значит, мы должны общественность мобилизовать.